12 глава. Шайми обновляет веру. Больше белые в наши края не заявлялись. Вскоре слышали мы, где-то на Урале им крепко наломали бока. Через двое суток Кашфула пересел на того коня, что вел тогда в поводу, и с двумя своими товарищами отправился дальше. Нурислам же верхом на мерине, ведя серого жеребца под усцы, хромой уволень уперся всеми четырьмя копытами и в поводу пойти не пожелал, вернулся в аул. Встречные на улице своим глазам не верили. Откуда вдруг явился серый жеребец? Или, подобно Акбузату, с небес спустился? Акбузат — мифический конь. Заяц Шайми пока семенил от крыльца к воротам своего сына, пропадавшего двое суток неведомо где, чистил на все корки: «Дурак пустоголовый, пенек беспамятный, дубина! Мать день-ночь плачет, а я не знаю, что и думать!» И тут он узнал серого жеребца и встал с разинутым ртом, побелел, покраснел, к коню бросился. Отступил назад, губы задергались, чуть в голос не зарыдал, однако удержался. Короче, всего, что заяц Шайми в тот миг перечувствовал, одним словом не выскажешь. Жеребец-то и радость ему привез, и горький укор. Всякий раз он теперь как вспомнит, так и будет думать: «Эх, хозяин, разве друга бросают так?» «Ну, слезай же с лошади!» Вымолвил, наконец, Шайми: «Не томи, не мучай!» А кого не томить? Кого не мучить, себя или лошадь, не пояснил. Когда, много лет отработав на шахте, Шахирьян, сын Гисмата, в черных хромовых сапогах, в красной косоворотке, в синей шляпе и с гармонью под мышкой вернулся домой, поглазеть на такое зрелище сбежался весь аул. Вот и сегодня посмотреть на грозного Акбузата, что посреди боя, в огне сражений, в аду кромешном, одну белогвардейскую лошадь копытом убил, другую на месте изувечил, а самого главного ихнего генерала зубами ухватил за бок и шмякнул на землю, народ шел и шел. Жена Шайми на движение скупа, на язык не удержишь. Что ночью муж рассказал, утром с позаранок на весь мир разнесла. Сам хозяин из дома не выходил, и не людей стыдился, а родной своей лошадушки. Однако ворота в сарай, где стоял жеребец, были распахнуты, пусть любуются. Тем временем заяц Шайми сидел, глубоко уйдя в разные думы. Словам сына, что серого жеребца вернул пропавший много лет назад Кашфула, должно быть, уж и кости у бедняги истлели, он, конечно, не поверил. Всякий раз, когда сын говорил правду, он старался поймать его на вранье. Когда же сын плел небылицу, верил каждому слову. Впрочем, разве он один? Все случившееся, как Божий промысел, истолковал Шай-Мухаммед, тот самый заяц Шайми, которому прежде из всей религии даже буква «Р» не проникала в сознание. После долгих раздумий он уверился окончательно: святые духи указали божьей твари путь домой, а ангелы взяли на крыло и спустили на Ак-Якуповскую дорогу. Неделя не минула, как пришел он к такому решению, зарезал барана, велел жене затопить казан и созвал гостей на меджлис. Если и не самых в ауле видных и почтенных мужей, то все же людей приметных и в возрасте, в общем, ровню себе. Примерился было ему Лумусу позвать, но передумал, чего уж выше головы прыгать. Муэдзина же Кутлыяра, конечно, не обошел. Гости еле уместились. Когда покончили с трапезой и пришло время читать Коран, сидевший выше всех Кутлыяр Муэдзин решил уточнить: «Стало быть, в честь сначала пропавшего, но промыслом Господним и указанным ангелами путем вернувшегося к своему хозяину Божьего создания, то есть серого жеребца, читаем мы эту молитву. В честь твари бессловесной молитву читать не предписано, сказал зеленый челма Фасхеддин, который в незапамятные еще времена побывал в Бухаре, то ли возле медресе терся там, то ли на базаре. 30 лет уже надел эту челму и во всех застольях каждому слову пристегивает свои поправки и уточнения, оттого и на меджлисы зовут его редко. «Коли есть у твари хозяин, предписано», — резко ответил обычно мягкий кутлыяр, — «благодать на хозяина перейдет». И он со всей ретивостью принялся читать суру из Корана. Сура кончилась, и хозяин раздал садаку подаяние. Кутлаяру 2 монеты досталось, другим по 1. Потом не спеша прочитали благодарственную молитву. Гости зашевелились, начали вставать, но тут Шайми достал из кармана штанов вонючую, насквозь прокопченную трубку и поднял ее над головой. — Ямагат! — сказал он. Ямагат, глядя на трубку, удивленно замер. — Ямагат! Сейчас я на ваших глазах эту чертову игрушку, потешку сатаны, души моей совратительницу, это вымя вурдалачье, которое я 30 лет сосал без устали, сожгу на огне. Когда серый жеребец вернулся, повелел мне Господь отречься от этого моего распутства. И он бросил трубку на тлевшие под казаном красные угли. Насквозь прокоптившееся вымя вурдалачье загорелось не сразу, но потом вспыхнуло и занялось пламенем. — Афарин, почтенный Шай Мухаммед! Отринул грех от себя! — воскликнул первым кутлыяр Муэдзин. — Еще раньше надо было, — уточнил зеленая челма, — а то весь аул нам провонял. — Раскаяние обновляет веру, — добавил Муэдзин. — Хвала Аллаху! После этого заяц Шайми даже 2 или 3 пятницы в мечеть ходил, но рвение его дальше того не пошло. И все же от стыда перед серым жеребцом нет-нет, и соднило сердце. Тварь же бессловесная ничем обиды своей не выказывала, и понемногу у хозяина с души отлегло, и снова жизнь покатила по своей колее. Однако сядет Шайми в легкий тарантас или сани-кошовку, возьмет в обе руки ременные вожжи, хлопнет ими, рванет и понесется серый, но ветер галопа уже так не пьянит Шайми, как бывало, и душа во след ангелам не улетает в поднебесье.